Корабль ваш очень стар и сейчас летит на рифы. Так что же нам, беднягам, делать? С фальшивым отчаянием спросил Высоцкий. А надо было с детства учиться совести, которая в житейском море вместо навигации, изучать ее и жить, и плыть, или пренебрегать ею, и тогда будьте вы прокляты во веки веков. Ну что ж, поговорили. Высоцкий вынул из кармана пистолет. Я готов. Мне почти не страшно. Так, вроде немного сосет под ложечкой, но тут я поднимаю глаза. Далеко-далеко, за тьмой, за лунной мглой, горела искра костра. Как же мог я не подумать о ней? Выход, выход любой ценой, кроме унижения. Он примеривался. Примеривался и я. Мне надо было только, чтобы он утратил покой, чтобы рука у него не была твердой. И потому я пустил в ход последнюю свою догадку, почти граничащую с уверенностью. Что ж, до скорой встречи, Высоцкий, и ты... До скорой встречи, Бовбель. Что? Бовбель. С двойной бухгалтерией. По доходам и по трупам. Передрожали вы, бедняги. Что, Бовбель, все эти годы не пил, только рот водкой полоскал. Догадался, хмыкнул Гончаров Бовбель. А как же? Ясно, убежал ты тогда болотной стежкой. Одному тебе известный, один убежал, а друзья-свидетели накрылись, тоже двойную бухгалтерию вел, со своей бандой и с немцами, а ты, Высоцкий, твои руки в крови расстрелянных вкладно, архив вам был нужен, помимо денег. Ну вот, — прервал меня Высоцкий, — тут тебе и конец, мало мы вас, гадов, перешлепали. «Грязные вы скоты! На что надеетесь?» Пистолет рывком поднялся вверх, потом начал опускаться, и тут я откинулся назад и упал на валун, упал на правый бок. Не дай бог на руку клубком, как надо падать с коня, откатился подальше от камня. В момент падения надо мной хлестнул, как будто толстым бичом выстрел. Я уже поднимался, но подвела... Поехала по влажной траве правая нога, и я чуть не ткнулся носом в землю, одновременно почувствовав, как что-то обожгло левое плечо выше ключицы. Гончаренок Бовбель метнул таки нож, и если бы я не поскользнулся, этот нож сейчас торчал бы у меня под левой лопаткой. Теперь нож лежал на траве, я подхватил его, все же хоть какое-то, но оружие в руках. Хотя что оно значило против пистолета? И тут вспыхнуло с десяток карманных фонарей, и я, ослепленный, увидел только, как со склона взвелось в воздух длинное, черное в этом свете тело, и как будто слилось с фигурой Высоцкого, насело на него. Одновременно с этим грохнул второй выстрел, который не попал в меня лишь потому, что... Извозчик, ездовой, или как его там, упал, и собака уже прижала его к земле и держала в пасти его правое запястье. В следующий момент они покатились по земле, и ничего уже нельзя было разобрать. А я прыгнул на Бовбеля с ножом, он присел, чтобы избежать удара, потому что я в горячности мог таки полоснуть его, всадить нож по самую рукоятку. Он ловко избежал удара. И тем самым очень удобно подставил подбородок как раз под мое колено, которым я и не замедлил садануть изо всей силы так, что у него лязгнули зубы, и он опрокинулся навзничь, всей спиной и затылком, припечатавшись к матери земле. И тут я насел на него, перехватил правую руку с шипастым кастетом. Мне нужно было дорваться до его глотки. Прозвучал третий выстрел. В кого? Я не знал этого. Способный только драть, рвать на куски, грызть. Когда меня оттащили, у меня еще долго стоял кровавый туман в глазах. Я скалил зубы и хрипел. И лишь постепенно, сквозь этот туман, в свете фонарей, начали проступать лица. Прежде всего я увидел Щуку, потом незнакомого милиционера, который только что надел на Высоцкого наручники. У Игнася из правого предплечья бежала струйка крови. «Застрелиться хотел», — сказал милиционер. «Смог-таки перекинуть пистолет в левую руку. Если бы я не стукнул по ней, тут бы ему и последнее рыдание». Теперь я уже различил и Веренца, который с трудом оттащил Рама за ошейник, а еще двоих незнакомых, которые закручивали за спину руки все еще полубессознательному Болгелю. Плыли передо мной лица Змагара, деда Мультана с двустволкой, Шаблыки, Вечерки, Седуна, Сташки. Они завертелись в моих глазах, земля ушла куда-то в сторону. Хилинский, он держал меня справа, крепко сжал мой локоть. «Держись, держись, братья, ничего, все прошло». А я остатками сознания чувствовал, что нет, нет, еще не все. Что-то настойчиво сверлило мозг, должно было вот-вот все прояснить, но бесследно исчезало при первой попытке остановить, задержать его, догадаться. Последних стеклышек так и не было в этом калейдоскопе грязной брехни и подлости. Подъехала машина. Не знаю, как она называется теперь. А в средневековой Беларуси воз, в котором отвозили задержанных, назывался «корзинкой для салата» или «для капусты». Вот так. «Несовременный вы человек, товарищ Космич, несерьезный». Арестованных повели к машине. Болгель попытался было сказать что-то наподобие «Не я начинал, это другие». «Разочарован я в тебе», — презрительно плюнул Высоцкий и сказал. «Ну вот, теперь на определенное время будем гостями министра внутренних дел». «Наверное, не только его», — сказал я. «Надо было отомстить этой сволоте за трубу Архангела, и я решил пустить последний пробный шар. От всей души надеюсь, что это последнее твое гостевание. Последнее, Игнась Высоцкий, он же Кшиштоф в польское время, он же Владок при немцах, и кто еще после войны? Кулеш!» Высоцкий вдруг рванулся в мою сторону с такой силой, что милиционеры чуть удержали его. Лицо его сделалось багряно-синим, на лбу вздулись жилы, из горла вырвались уже не слова, а хрипы, и выглядел он, как покинутый и затерянный навсегда в мире, где царит бесконечный кошмар. «Ты! Гад! Ты!» «Ничего», — сказал я, — «твой инсульт вылечат». Чтобы в третий раз не смог смыться, чтобы хоть на третий раз получил трижды заслуженную вышку. Исчезло перекошенное лицо. Когда машина отъехала, я сел на траву и начал собирать и складывать в кучку какие-то веточки и щепочки. Подошла Сташка и положила руку мне на голову. Снова горел костер на Белой горе. Картошка, которую мы испекли, была съедена, сама по себе вкусная, но еще с крупной кухонной солью. И звезды над головой, и друзья вокруг, и глаза смотрят в один на всех огонь. «Просто гнусные твари!» — произнес, наконец, я, уже почти успокоенный. «Вот», — сказал Адам, — «если бы это слышал крепче, он бы сразу проникновенно произнес: что-то я ни разу не слышал от вас слова «сознательный» и ему подобных. А ты поступай сознательно, — в тон ему отозвался я, — а не болтай чепуху, а то сознательно трепать языком, и без тебя любителей достаточно». «А он сразу к твоему директору, — улыбнулся Щука, — и скажет, что не место товарищу Космичу в дружных рядах науки. потому что он дает некоторым пинка под задницу. Довольно. Мне самому уже стало тошно от этой темы. Закурим, что ли? Хелинский поучающим тоном сказал. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет. Я застыл с пачкой сигарет в руке. Опять что-то словно внезапно стукнуло в мое сознание. Ну что? Этого я так никак не мог до конца понять. А тут и Адам своим вопросом довольно не кстати нарушил мою собранность. Как ты дошел до своих выводов? Тьфу! Опять сконцентрироваться не дали. Здесь удивительно не то, что я дошел, а что столько посторонних вещей мою мысль отвлекали в сторону. Но я, несмотря ни на что, все же догадался. Как вы говорите, дошел. Действительно, с чего все началось? Ага, кажись так. Однажды мне просто стукнуло в голову, ну, как будто вдруг совместилось несовместимое. Смерть, покарание смертью двух братьев Высоцкого. Когда это происходило? С чем совпало? Ну, приговор к Шиштову Высоцкому, это, кажется, конец августа, сказал Шаблыка, или середина. Ну, а что произошло 1 сентября? Поэт с мордой ковбоя и такими же манерами сказал. Война? Ну вот, могли замешкаться? Могли. Мациевский же выехал. Мог и не доехать. Или подумать, что перед лицом вечности один какой-то... Ясно, сказала Сташка. Трубите ему торжественный марш, воскликнул Седун. Марши, паскудство, вдруг сказал Мультан. Не люблю марши, дрянь. Что военные, что свадебные, все равно драка будет. И неизвестно еще, какая будет страшнее, с врагом или с бабой. Так что мне даже удивительно, почему это некоторые сами в мешок лезут. Воистину, — поддержал его Вечерка, — так уж я холостякам завидовал. Думаю, вот умные люди. А дальше? — спросил Щука. Ну, когда был арестован и осужден Владок Высоцкой, мы знаем, первые 2 года он вкладно не жил. Потом появляется. Служит в паспортном отделе или как там. Это время совпадает с тем, когда была разгромлена организация, в которую входил наш нынешний, словом, Леонид Жихович. Его не схватили. Лишний повод для глупого моего подозрения. А он и осел здесь, чтобы следить за всеми, кто интересуется замком. Спрашивали у него. Да, говорит, что был разговор с каким-то членом организации о Большанке и так далее. Тот, кажется, тоже не попал в гестапо, но его лицо ксёнц помнил неясно, сказал Щука. Так когда был пан Владык арестован и осужден, помните? 16 июля, кажется, сказал Шаблыка. Приговор исполнить в 24 часа. А когда наши взяли город? 18-го, буркнул Щука. Все равно не совпадает. Успели бы его пустить в расход. Так, сказал я, а что произошло 17-го? Ах, дьявол! — воскликнул Хелинский. — Восстание в городе! Вот об этом, Щука, ты как-то и не подумал.